Она показала ему пару удобных сидений, покрытых корой, и воткнула большой подсвечник под усеянным звездами небом. «Почему?» «Что почему?» «Почему вы попали под машину?» «Потому что это довольно длинная история. Я предпочел бы сначала дослушать вашу. А свою расскажу вам в следующий раз». «Следующего раза не будет, и вы это прекрасно знаете». Шарль повернулся к ней и... «Ну же, давайте дальше», — просто сказал он вместо признания в духе конфет Арибо. Услышал, как она вздохнула. «Я расскажу вам ее, потому что я точно такой же, как вы. Я...» «Черт, продолжение было уж слишком приторным. Но не мог же он ей признаться, что уже и не надеялся. Она-то тогда сказала это просто так, между делом, курятник, конкистадоры и все такое. А вот для него это было... Это были не стеклянные побрякушки. Так что же вы?» «Ничего, подожду своей очереди». Оба замолчали. «Кейт?» «Да?» «Я очень счастлив, что встретил вас. Очень, очень счастлив». «А теперь расскажите мне, что произошло после того, как ваша мама впала в истерику и вплоть до сегодняшнего школьного праздника?» «Ого! Эй, Есин, подойди сюда, дорогой! Принеси-ка нам, пожалуйста, бутылку и стаканы со стола!» Потом обращаясь к Шарлю. «Главное, не подумайте ничего такого, я ее послушалась». «Кого?» «Банук. Я больше не пью одна. Просто чтобы совершить вместе с вами такое путешествие, мне нужен мой порт-элен». «Почему вы на меня так смотрите?» «Все в порядке. Вы, наверное, единственный человек на свете, кто ее послушался». Есин, запыхавшись, протянул им стаканы и вернулся обратно к костру. «So, back to hell». «Что ж, возвращаемся в ад. Родители приехали на следующий день». И если дети к тому времени еще не вполне осознали, что от их жизни остались одни обломки, то чудовищные гримасы бабули окончательно их просветили. Через подругу Элен мне удалось найти им няню, и я уехала к себе в кампус, в Итаку. «Вы были еще студенткой?» «Нет, я по специальности, вернее, была когда-то инженер-агроном». «Яблоко от яблони», — пошутила она. «Мама научила меня садовничать, но я-то мечтала спасать человечество. Мне не нужна была медаль Chelsea Flower Show. Я хотела раз и навсегда решить проблему голода на планете». «Ха-ха», — добавила она без улыбки. «Хороша, да? Я много работала с болезнями растений. Это я вам потом расскажу. А тогда я получила грант на изучение черных пятен на папайе». «Правда?» — развеселился Шарль. «Правда. Ring Spot Virus. Вирус круглых пятен». «Да ладно, они и без меня справились. Хотя, я вам не показала, но у меня и здесь есть маленькая лаборатория». «Что?» «Да, лаборатория. Мир я уже не спасаю, а колдую тут с растениями, чтобы продлить и украсить жизнь богатым людям. Скажем так, я занимаюсь фитофармацевтикой. Вот сейчас увлечена ТИСом. Слышали о применении тисового таксола в канцерологии, нет? Well, хорошо, это отдельная тема». «Так о чем я?» «Да, и вот я в своей американской служебной квартирке с женихом, и он меня спрашивает, приготовлю ли я салат с макаронами для барбекю у Миллеров». «The situation was totally insane». «Абсолютно ненормальная ситуация. Ну что мне было делать у Миллеров, когда у меня две урны с прахом в шкафу, трое сирот на руках и безутешные родители?» Следующая ночь оказалась очень долгой. Я все понимала, принимала его аргументы, но что толку? Было слишком поздно. Это ведь я уговорила Элен поехать развеяться. И мне казалось, что, как сказать, в этой истории есть доля и моей вины. Глоток торфяного виски, чтобы выговорить последнее слово. «Самое печальное, что мы с этим Мэтью любили друг друга и даже вроде собирались пожениться. Короче, бывают такие ночи, когда жизни ломаются в одночасье. Уж я-то это знала». На следующий день я обошла всю администрацию и старательно сама себя deleted. Отменила себя, вычеркнула. Ликвидировала в глазах стольких коллег и на всех документах, которые мне протягивали, глядя на меня с недоумением, словно я маленькая эгоистичная девчонка, которая ломает свои игрушки и не держит обещаний. Я вкалывала, не покладая рук, чтобы добиться всего этого. И вот теперь уходила, поджав хвост. По-моему, даже чувствовала себя виноватой. Мне даже пришлось просить прощения. За несколько часов я бросила все, что имела. Мужчину, которого любила, 10 лет исследовательской работы, друзей, приютившую меня страну, свои штаммы бактерий, молекулы ДНК, папайю и даже кошку. Мэтт проводил меня в аэропорт. Это было ужасно. Я сказала ему: «Знаешь, я уверена, в Европе тоже полно интересных проектов». Мы с ним работали в одной области. Он покачал головой и сказал мне то, что меня долго потом преследовало. «Ты думаешь только о себе». Я плакала, входя в самолет. Я весь мир объездила ради своих плантаций, а вот с тех пор больше ни разу никуда не летала. Иногда я еще думаю о нем. Когда сижу вот здесь, в этой дыре, в сапогах, окоченевшая, и смотрю, как Сэм тренирует своего осла с моими шелудивыми собаками, стариком Рене, который так выражается, что его не всегда и поймешь, а вся местная детвора висит на заборе в ожидании, когда же наконец испечется очередной торт, тогда я вспоминаю его слова. И замечательное «fuck you» согревает меня лучше, чем моя толстуха Ага. «Это кто?» «Моя кухонная плита и печь. Первое, что я купила, приехав сюда. Конечно, это было полное безумие. Угрохал на нее все свои деньги. Но такая была у моей нэнни в Англии, и я знала, что без нее не справлюсь. По-французски «cuisinier» — одновременно и печь, и повариха. И эта лексическая неопределенность всегда казалась мне очень правильной. Для меня, для всех нас, Ага — живое существо». Что-то вроде доброй, теплой бабушки, милой, заботливой, и мы вечно прячемся в ее юбках. Нижняя духовка слева, например, очень удобная. Когда дети ложатся спать, а я с ног валюсь от усталости, я сажусь перед ней и засовываю в нее ноги. Это lovely, приятно. Хорошо, по ночам к нам никто не заходит. Женщина с волком и ногами в печке. Разговоров хватило бы на несколько лет вперед. Да, машина у нас тогда была совсем никудышная. Зато за свою голубую Агу я заплатила, как за ягуар. Ладно, вернемся к нашим баранам. Вернее, к ягнятам. Жертвенным ягнятам. Родители уехали. Юная няня намекнула мне, что больше всего хлопот доставила ей моя мама. И что еще? Хреново мне было. Сэмюэль снова стал писаться в постель. Алис мучили кошмары, и она каждый день спрашивала меня, когда же мама перестанет быть мертвой. Я сводила их к детскому психиатру, он сказал мне: «Задавайте им вопросы, постоянно расспрашивайте, заставляйте вербально выражать наболевшее, и главное, главное, никогда не спите вместе с ними». Я сказала: «Да, да», но через 3 сеанса стала все делать по-своему. Я никогда не задавала им вопросов, зато стала настоящим докой в игрушках Playmobil, конструкторах Лего и жвачках всего света. Я заперла дверь спальни Пьера и Элен, и мы спали все вместе в комнате Сэма, на полу, на 3 матрасах. Говорят, так делать нельзя, но это оказалось потрясающе эффективно. Никаких тебе больше кошмаров и мокрых простыней, зато масса историй перед сном. Я знала, что Элен говорила с ними по-французски, но читала им по-английски. Эннет Блайтон, Беатрис Поттер и прочие наши детские книжки. Я стала делать так же. Я не заставляла их вербально выражать наболевшее. Но Сэмюэль частенько останавливал меня и объяснял, как этот отрывок читала мама, и что она изображала раздраженного мистера Макгрегора или Винни-Пуха гораздо лучше, чем я. Мы и сейчас даже с Есином и Недрой читаем Оливера Твиста в оригинале. Что не мешает им приносить из коллежа отвратительные отметки. А потом настал первый день матерей. Первый из длинной череды, и нам всегда в этот день непросто. А потом я пошла разговаривать с их учительницами, просила их прекратить эти идиотские часы матерей. Это Алис как-то вечером мне про них рассказала. Из-за них она так плакала. А теперь, дети, надеваем пальто. Начинается час матерей. Я просила их, чтобы они добавляли и тетушек. Но из этого так ничего и не вышло. Ох, эти педагоги. Мое проклятие. Вы можете себе представить, что Есин последний по успеваемости в классе? Есин! Самый удивительный и любознательный мальчик, каких я когда-либо встречала. И все из-за того, что он неправильно держит в руке карандаш. Думаю, его никогда не учили писать. Я пыталась, но все без толку. Как он ни старается, его каракули не разобрать. Несколько месяцев назад ему задали доклад про Помпеи. Он просидел над ним бог знает сколько времени, подготовил все замечательно. Али сделала иллюстрации, и мы даже смастерили несколько муляжей за кухонным столом. В общем, все поучаствовали. А он получил всего 10 баллов из 20, потому что текст надо было написать от руки. Учительница это специально оговорила. Я пошла к ней, чтобы подтвердить, что он все напечатал сам, но она ответила мне, что он должен делать так же, как все. Так же, как все. Ненавижу это выражение. Мерзость какая. По сравнению со всеми. Что у нас за жизнь эти последние 9 лет? Катастрофа? Веселенькая такая катастрофа. Пока я терплю, потому что Недре тоже у нее учится. Но когда мы закончим с начальной школы, я пойду к ней и скажу: «Мадам Кристель П., вы набитая дура». Да, я грубиянка и не жалею об этом, потому что уже была однажды за это вознаграждена. Я рассказывала, уж и не помню кому, что собираюсь объяснить этой козе, кто она такая. И Самюэль, который при этом присутствовал вместе с друзьями, сказал со вздохом: «Моя настоящая мама никогда бы этого не сделала». Для меня это было настоящей наградой, потому что в последнее время с ним стало нелегко. Типичный кризис переходного возраста, так я думаю, но в нашем случае все серьезнее. Он никогда так не скучал по родителям. Носит теперь исключительно вещи отца и деда, ну и, конечно, тетушка Кейт со своими пирогами и морковками стала для него уже не слишком серьезным примером для подражания. Я обрадовалась, потому что он произнес это так нежно. А значит, этот неблагодарный, прожорливый, прыщавый бездельник хотя бы не потерял чувство юмора. Ладно, главное не расслабляться. Эту дрянь я все равно проучу. Они рассмеялись. «Но как вы все очутились здесь?» «Сейчас дойдем и до этого». «Давайте мне ваш стакан».